Стейн расправил страницу и стал внимательно вглядываться в портрет. «Недурно выглядит, а?» — заметил он, переводя взгляд на Джонсона. «Энергичный малый». И снова уткнувшись в газету, он пробежал глазами таблицу с данными о чикагских предприятиях Каупервуда. 250 миль, и все это в течение 20 лет. Затем он прочитал столбец с описанием его нью-йоркского дома. «К тому же, видимо, знаток искусства», — добавил он. «Вы там посмотрите дальше насчет этой его истории в Чикаго», — сказал Джонсон. «У них все это с такой политико-общественной окраской подано». Он замолчал, дожидаясь, когда Стейн кончит читать. «Ну и грызня у них там идет», — воскликнул Стейн, откладывая газету. «Они, я вижу, оценивают его капиталовложение в 20 миллионов». «Да-да, так и эти маклеры говорили. Но вот что самое интересное. Они заявили, что он сам пожалует сюда через неделю-другую. И для этого-то они ко мне и явились, чтобы я с ним встретился и потолковал, и не только насчет линии Черинг-Кросс. Между прочим, они, по-видимому, как-то разнюхали, что нам придется ее обратно взять, но и насчет объединения всей системы подземного транспорта, словом, насчет того, о чем мы с вами думали». «А что это за господа Джеркинс и Клорфейн?» — поинтересовался Стейн. «Кто они, собственно, такие? Друзья Каупервуда?» «Нет-нет, отнюдь», — поспешил объяснить Джонсон. «Они сами говорят, что они просто агенты по банковским делам и рассчитывают на комиссионные либо от Грифса и Хэншоу, либо от Каупервуда, либо от нас с вами. Словом, от того, кого они сумеют в этом деле заинтересовать. А еще лучше, если от всех сразу. Так или иначе, Каупервуда они не представляют». Стейн иронически пожал плечами. «По-видимому, они как-то пронюхали», — продолжал Джонсон, «что мы с вами интересуемся проектом объединения линий, и вот им хочется, чтобы я собрал акционеров и рекомендовал им Каупервуда на роль, так сказать, лидера, а ему постарался бы преподнести эту нашу с вами идею так, чтобы он ею заинтересовался, и, разумеется, они хотят получить за это комиссионные». Стейн, явно забавляясь, смотрел на него. «Словом, все будут невероятно счастливы». «Разумеется, я эту комбинацию отклонил», — устало продолжал Джонсон. «Но мне что пришло на ум? А не кроются ли тут и в самом деле кое-какие серьезные возможности, которых так сразу не разглядишь? Может статься, что у Каупервуда действительно есть интерес к этому делу, и мы с вами могли бы этим воспользоваться? Ведь этот Джорнов Черинг-Кросс так до сих пор и висит у нас на шее. Конечно, я прекрасно понимаю, никто у нас здесь не допустит, чтобы американские миллионеры вмешивались в наши дела и распоряжались нашей подземкой. Но, может быть, мы сумели бы организовать какую-то единую компанию. Ну, скажем, вы, лорд Эттиндж, Хэдденфилд, и выработать сообща какую-то форму совместного контроля». Он замолчал и выжидательно посмотрел на Стейна. «Правильно, Элверсон, совершенно правильно», — сказал Стейн. «Если среди наших акционеров есть люди, которые все еще этим делом интересуются, как несколько лет тому назад, их, безусловно, можно будет активизировать. А без их помощи Каупервуд зацепиться здесь не сможет». Он встал и подошел к окну, а Джонсон продолжал говорить. «Джеркинс и Клорфейн должны прийти к нему через несколько дней. Он обещал дать им тот или иной ответ. Пожалуй, неплохо было бы припугнуть их немножко, сказать им, что если они рассчитывают иметь дело с ним или с кем-либо из тех, кого ему удастся привлечь, пусть помалкивают, чтобы это никуда не просочилось, и предоставят пока что действовать ему, Джонсону». «Верно», — согласился Стейн.